вполне оправдан, однако, неожиданно заключал он, надо быть последовательным. Я тогда еще раз перечел статью и подумал, что этот призыв к последовательности совершенно не вытекает из всего предыдущего. С таким же успехом мог быть призыв к тому, чтобы в этих спектаклях женщины играли лучше, а мужчины играли бы так же хорошо, как теперь, или наоборот. О непоследовательности не было речи даже в подтексте. Был просто разбор того, что хорошо и что плохо. Даже не разбор, а констатация недостатков и достоинств. Может быть, под последовательностью подразумевалось, что надо все от начала до конца делать хорошо. В таком случае это был прекрасный совет. Оказывается, что и в достаточно небольшой статье не так-то просто быть последовательным, то есть тянуть одну линию с начала до конца. А ведь эту статью можно прочесть за 4 минуты, и в ней легче связать концы с концами, чем в огромном спектакле. Критик потом обязательно скажет, что статью его испортили, что конец был иной, что про такого-то артиста он написал в 3 раза больше, чем осталось, что заглавие было гораздо лучше, что в таком-то абзаце следует читать не слова, а скрытый за текстом смысл. Критик хочет, чтобы все это было понятно, чтобы дошло. Он как бы рассчитывает на ваше сотворчество в момент, когда вы читаете его статью. И все же, отчего он так неряшливо пишет, почему столько штампованных фраз, почему нет цельности взгляда, а все так дробно, потому что трудно. Потому что даже маленькую статью хорошо написать, может быть, почти так же трудно, как сделать хороший спектакль. Почти так же. Когда-то очень давно на сцене филиала МХАТа шел «Гамлет» в постановке Питера Брука. Я помню двойственную реакцию публики. По ее мнению, спектакль этот, конечно, был в какой-то степени прекрасен, но слишком, что ли, сух, пунктирен. У нас привыкли иначе играть и ставить Шекспир. Более язычно, ярко, трагично и долго. А тут, во-первых, недолго, но удивление недолго, а во-вторых, как-то без лишнего шума, без шумных трагических взлетов и без столь же шумных падений. Ведь у нас в шекспировском спектакле обязательно раньше был некий прекрасный солист, но тут же рядом нечто ужасное в лице его партнера. А здесь у Брука не было этих зигзагов по причинам общей скромности или, может быть, большей цельности. Конечно, Гамлета играл не кто-нибудь, а Скофилд. Но нельзя сказать, чтобы все в этом спектакле было построено на нем. Он был прекрасной частью очень хорошего целого. Оно было очень продуманным и деловым, и воздушным. А эта воздушность в отношении Шекспира была, во всяком случае, для меня совершенно нова. Ничто не загромождало, не затуманивало простого течения смысла. Правда, смысл, мне кажется, заключался лишь в том, что это не какая-нибудь старая история, а совершенно новая, относящаяся и к нам, но это не так уж мало. Еще когда в окнах длинного магазина на улице Горького первые афиши и фотографии предвещали приезд англичан, прохожие подолгу разглядывали лицо этого Гамлета. Собственно говоря, прелесть состояла в том, что современный артист не подгримировался под кого-то. На его голове не было привычного гамлетовского парика, и костюм был, казалось, без всякой претензии. Ведь иногда умудряется и в современной пьесе выглядеть старомодно. Из какого сундука достают парики и гримы? Из какого сундука достают манеру вот так фотографировать или и так фотографироваться. Но визитная карточка того Гамлета была проста. приедет молодой человек, совершенно не скрывающий своей принадлежности к современному миру. Приедет, вероятно, с